Глава 7. Инга занимается моей головой и попутно рассказывает мне, как делается та или иная техника окрашивания. Просвещает, так сказать. Теперь я знаю, что значит шатуш, балаяж и аиртач. Еще я узнаю много нового о своих волосах и как правильно за ними ухаживать. Волосы всегда были моей гордостью. Распущенные они неизменно притягивали повышенное внимание мужчин и завистливые взгляды женщин. Только когда я их последний раз распускала? Уже и не вспомнить. На работе я предпочитаю ходить с аккуратным пучком. Дома просто собираю в гульку, чтобы не мешали. На ночь заплетаю в косу, чтобы не запутались. Сегодня обязательно распущу и пойду в клуб. «А вы можете мне потом их немного уложить?» – прошу я Ингу. «Я в клуб иду». «Вот здорово!» – радуется она, как будто это достижение какое. «Это правильно. Это нужно. Надеюсь, не просто так, с пользой?» «Какая польза может быть от ночного клуба?» – удивляюсь я. «По-моему, только наоборот». «Да как же!» – восклицает Инга. «А мужчины? Там куча молодых горячих парней». «Да какие еще мужчины? Ну нет, спасибо. Мне одного хватило. Категорически отказываюсь я». Меня в дрожь бросает от страха, что я могу оказаться в объятиях другого мужчины. Все-таки 25 лет брака за одним. «Да почему нет? Вы здоровая молодая женщина. Это нормально, что мужчины захотят с вами познакомиться». «Нет, что вы, это как-то стыдно в моем-то возрасте». «В нашем возрасте, милая, стыдно только бояться жить», — наклонившись ко мне, говорит Инга и подмигивает в зеркало. «А еще терять шанс быть счастливой». Я смеюсь, ее оптимизм заразителен. Только, конечно, ни с какими мужчинами я знакомиться не планирую. Потанцую и все. «В чем вы пойдете?» — спрашивает меня Инга. «Посмотрю у дочери что-нибудь». «Плохой вариант», — качает она головой. «Нужно платье, которое ваше. Понимаете, такое родное. Когда надела, и осознаешь, мое». «Нет у меня таких платьев», — вздыхаю я. «Все больше костюмы». «Моя сноха работает в отделе женской одежды. Подойдете к ней и скажете, что от меня. Она скидку сделает», — сразу предлагает Инга. «Будете конфеткой». Я тут же соглашаюсь. А и правда, должна же я хоть иногда себя побаловать, раз никто больше этого не делает. «Готово». Инга поворачивает мое кресло лицом к зеркалу, и я пораженно смотрю на себя. «Вот это да!» — восхищенно выдыхаю. Мои волосы стали еще светлее и наполнились каким-то нереальным жемчужным сиянием. Я качаю головой, и копна волос плавно перетекает. Это просто какой-то жидкий шелк, я такие только в рекламе видела. «Нравится?» — спрашивает Инга. «Очень!» — искренне восклицаю я. «Я 5 лет скинула!» И это правда. С распущенными волосами такого изумительного цвета я кажусь моложе, а серые глаза стали ярче и выразительнее. «Вот, а когда подкраситесь и оденетесь красиво, все 10 скинете». «Пожалуй». Я все еще рассматриваю себя в зеркало, трогаю волосы, шелковистые и мягкие. «Тогда вперед, покорять ночной клуб!» — шутливо провозглашает Инга. «Будет сделано!» — в том же тоне отвечаю я. Я расплачиваюсь и выхожу на улицу. В теле появляется какой-то очень знакомый, но давно забытый зуд. Не сразу я понимаю, что это предвкушение. Предвкушение покупки нового платья. Такого, в котором я буду действительно сексуальной и красивой. Я отправляюсь в торговый центр, нахожу нужный отдел. «Я от Инги», — говорю я молоденькой продавщице. Она приветливо улыбается. «Прошу прощения, у вас тоже развод?» — спрашивает она. «Инга уже позвонила», — удивляюсь я. «Быстро она». «Нет», — смеется продавщица. «Она ко мне всегда дам после развода отправляет. Удивительным образом у нас они находят платье мечты». «Скоро Новый год, чудеса случаются, может, и мне повезет», — улыбаюсь я. «Конечно, не сомневайтесь. У нас даже такая стойка есть с платьями, которые между собой зовем разводными». «И чем они отличаются?» — интересуюсь я. «Смелостью», — отвечает девушка, ведя меня куда-то вглубь отдела. «Женщина, которая решила так кардинально поменять свою жизнь, достойна самого лучшего платья». «Разумно», — соглашаюсь я. Она подводит меня к стойке, и я сразу вижу его. Мое платье.